В то время, когда Мелани зарабатывала себе репутацию в индустрии косметики своим брендом Lang Cosmetics, информационные площадки опубликовали в общей сложности более 6000 историй, комментариев и фотографий Мелани Лэнг. Все внимание было сосредоточено на двух темах — внешность Мелани и ее личная жизнь. Нелл. Спустя где-то год после запуска Lang Cosmetics с Мел связались представители канала ITV, чтобы предложить ей роль бьюти-эксперта в эфире дневных ток-шоу. Поначалу она отказалась. Мел всегда считала себя скорее бизнес-леди, а не селебрити. Но маркетинговая команда предоставила достаточно убедительные аргументы, почему Мел должна согласиться. В конце концов, она сделала это для того, чтобы поднять известность Lang Cosmetics. Но с самого начала ясно дала понять, что будет появляться в качестве бизнес-лидера и бьюти-эксперта и не будет отвечать на вопросы о своей личной жизни. Ведущие Loose Women очень сильно старались вытащить из нее хоть какую-то информацию, особенно о том, с кем она встречалась. Но Мел никогда не отступала от темы. Что касается личной жизни, к тому моменту уже накопилось столько фотографий Мел, что вся страна знала, какие парни ей нравятся. Ну, даже я иногда забывала имена этих парней. Они были все на одно лицо. Скини, джинсы, немытые волосы, черная одежда. И каждый из них был так или иначе непонятым или обиженным. Они съезжались с Мел на несколько недель или месяц, но в итоге не менялись и съезжали. И тут на сцену выходит Финн Паркер, который являлся полной противоположностью каждого мужика, с которым Мел встречалась. Вик Уотсон, редактор таблоида. «Только мы начали зевать от скуки, как Мел подбросила нам кое-что свеженькое. Мне кажется, в мае 2011 года Мелани появилась на открытии коктейльного бара. Она зашла туда в компании кого-то из своих привычных бойфрендов. Спустя час она вышла оттуда с Финном Паркером. Этот человек носил костюм, владел собственным бизнесом и был невероятно красив. Так что мы опубликовали обе фотографии. Мелани входит в бар с каким-то парнишкой в мешковатых джинсах, похожим на бездомного, и затем выходит с эдаким Брюсом Уэйном. Он словно рыцарь на белом коне. Даже не верилось, но мы не ошиблись. Сэр Питер платил человеку деньги, чтобы он встречался с его дочерью. Даже мы не смогли бы выдумать подобную историю». Твиттер, 13 мая 2011 года. Эми Б. «Свежие сплетни. У Мелани Лэнг завелся новый мужчина. И он красив». Хэштег Мелани Лэнг, хэштег «С кем сейчас встречается Мелани?» Пэтси Хэнсон, ОМГ. «Представьте себе, какие у них будут красивые дети». Дженнифер С. «Какой милашка». Натали Клэр Олсен. «Я думала, она встречается с тем ведущим игрового телешоу». Эми Б. «Это она на прошлой неделе встречалась». За личной жизнью Мелани не уследишь. Лесли Райли Мур. Вот бы хэштег Мелани Лэнг немного сменила гардероб. Эти черные платья, в которых она постоянно ходит, такие скучные. Лора В. Черный цвет скрывает набранный жирок. Погляди на ее лицо и пухленькие щечки. С другой стороны, ей что, физически больно улыбнуться? Шеннон Грант. «Мелани Лэнг совсем не толстая. Ты что, дура? Я ношу 12-й размер и здорова. Судя по твоим словам, у меня клиническое ожирение, так?» Примечание. 12-й размер в Англии приравнивается к 46-му российскому размеру. Конец примечания. Дэнни Бой. «Этот парень какой-то слишком чистенький для Мелани. Она стопроцентная грязная сучка. Лол. Я за километр это вижу». Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий. неопубликованное. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом, 8 октября 2022 года. Райан. Запуск Лэнг Косметикс состоялся в 2010 году и был встречен восторженными отзывами, но личная жизнь Мелани продолжала еженедельно обсуждаться в прессе. Как она строила свою линию косметики на фоне того, что являлась публичным лицом? Питер. Как и у большинства людей, у Мелани были хорошие и плохие дни. Она пыталась принять внимание прессы. Это не всегда давалось ей легко, но теперь она была лицом Лэнг Косметикс. Мелли, может, и не нравилось внимание таблоидов, но она осознавала преимущество своей славы. Она приняла решение стать моделью для своей линейки, и это было хорошим решением, потому что у нее было очень узнаваемое лицо. Целое поколение женщин выросло вместе с Мелли и видела ее на первых страницах журналов, которые они покупали. И несмотря на все усилия британской прессы загубить ее репутацию, она была популярна. Девчонкам, которые хотели быть Мелани Лэнг, когда им было 16, уже исполнилось 20, и у них появились свободные деньги. Мелли приглашали на всякие дневные ток-шоу, где она говорила о женском здоровье, красоте, бизнесе и прочих вещах. На каждом интервью она ясно давала понять, что не собирается обсуждать свою личную жизнь. Это не помешало таблоидам ежедневно копаться в ее личной жизни. Они просто не могли оставить Мелани в покое. Годами они изображали ее эдакой тусовщицей. Но как только Мелли перестала ходить по клубам, им нужно было обращать внимание на что-то еще, и они были беспощадны. Они делали фотографии Мелли по пути с работы или по пути в ресторан и с помощью фотошопа приклеивали туда любого идиота, чтобы заявить миру, что Мелани с ним встречается. Райан. То есть ни одна из этих историй не имела отношения к правде? Питер. Мелли была красивой молодой женщиной. Ей было 20 с небольшим, и она искала свою любовь. Было нелегко. Куча мужчин хотели встречаться с Мелли из-за ее положения. Райан. Ваш бывший зять, Финн Паркер, выступил в прошлом году с достаточно резким заявлением в своем интервью для журнала по поводу вашей роли в начале их отношений. Питер. Выступил. Райан. Он утверждает, что в 2011 году